Вначале родилась музыка. За ней появились зомби. Они захватили мир и создали свою цивилизацию. Так родилась легенда. Что за пафостяк? О, отсюда неплохой вид. Ёпта, так это ж мы продолжаем. Ща Барских побежит легенда. Я сказал, заканчиваем. Это что, затесался? Ты что, мужик, не шаришь? Иди себе затвор передерни. А мы с малой идем шпили-выли в караоке-клубе. Растаяло сердце об шпили-выли. Нет, я лучше Дорна спою. А ты пой этого, Тимати. Так кто такой? Давай, до свидания.